И нет ничего более таинственного и более загадочного, чем русская письменность и русский алфавит. И я давно хотел рискнуть, но никак не мог поговорить об алфавите, русском алфавите. Здесь, в эфире программы «Серебряные нити» по телефону 8 800 222 99 92. Вы, наверное, знаете, что это новый телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Алфавит – это что-то вроде ДНК речи. А речь и письменность, я в данном случае буду смешивать эти понятия, хотя, наверное, их нужно разделять, это то, из чего мы состоим. Все равно на другом языке сказать или написать в точности то же самое, что мы пытались сказать или написать по-русски, невозможно. Некоторые считают славянский алфавит, азбуку, созданную Константином Философом и Мефодием, святыми Кириллом и Мефодием. Кирилл – это монашеское имя Константина. Чем-то искусственным и как бы насильственно привнесенным в русскую культуру. Я, например, считаю, что такие вещи вообще невозможны по той простой причине, что, принимая алфавит, обрабатывая его, формируя из него письменную речь, народ, его коллективное бессознательное, так или иначе, либо отторгает письменность, либо принимает ее как свою, как то, из чего состоит мышление. И поэтому, разумеется, все слова, вылетевшие через наш микрофон в эфир, состоят из звуков, из букв, которые можно записать в виде законченной мысли. И, конечно же, я не специалист по разгадыванию тайн алфавита. Юрий Петрович Миролюбов писал когда-то, что надо понять и уверовать, что Русь – это мы, а Древняя Русь – это тоже мы. И если Бог поможет, то и будущая Русь тоже будем мы. Не знать своего прошлого может только объект, а не субъект цивилизации и культуры. Конец цитаты. Я хочу сказать, что, наверное, задача каждого из нас – вернуться к букварю, найти какие-то свои способы мыслить о русском алфавите, о значении тех или иных его знаков, чего-то, что мы в своем собственном сознании и мышлении постоянно упускаем. И, наверное, вот эти два процесса некого охаивания мифов о древности славян и славянское возрождение, которое возникло как-то параллельно в 90-х годах, требует нашего участия, нашего самостоятельного и грамотного размышления с самых разных точек зрения, в том числе и с точки зрения психологической, с точки зрения устройство человеческой души. Что вы знаете о значении букв родного алфавита? Что вы знаете о значении славянских букв? Как вы относитесь к русскому алфавиту и помните ли вы его наизусть? И нужно ли нам изучать до сих пор славянскую письменность и славянскую азбуку? 8-800-222-99-92. Постоянный телефон наших прямых эфиров. Алфавит и душа человеческая. Делать, но хочу напомнить вам вкратце историю письма. Сначала было так называемое предметное письмо. Это когда за предметами, вещами стали закреплять конкретное значение. Вещи стали своего рода сигналами, условными знаками, обозначавшими то, о чем люди заранее договорились. Это были зарубки на бирках или деревьях, узлы, шнуры, стрелы для объявления войны, жезлы, разукрашенные знаками и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот те самые знаки на жезлах постепенно превращались в пиктографию или письмо в рисунках. Все считают это следующей ступенькой на пути к письму современному. Так вот, многие исследователи считают, что пиктограмма изображала только законченную мысль, мысль целиком, без членения на отдельные понятия. А дальше, кроме вот этих законченных мыслей или законченных как бы высказываний объектами изображения стали и идеи тоже, то есть абстрактные понятия. Так возникла идеография, более следующая, более высокая стадия развития письма. Пиктография была сугубо мнемоническим средством, средством запоминания и передачи каких-то однозначных сообщений. А вот идеография позволила закрепиться за знаками, обозначающими определенные предметы и понятия, постоянное фонетическое значение целых слов. Так возникло то, что называют логографией. И она, логография, стала принципиально новым этапом в развитии письменности. Идеографические знаки упорядочивались в масштабе государства, и поскольку нужно было как-то управлять и определенным знаком приписывать определенное значение, и дальше начинает совершенствоваться как логография, письмо слов. Иероглифы Китая, Египта, Крита, клинопись Междуречия и самый древний клинописный угаритский алфавит – это, по сути своей, этапы развития логограммы, словесного письма. Начертание знаков логограмм постепенно упрощалось, и абстрактные понятия передавались либо теми же знаками, либо посредством, ну, например, в Древнем Египте слова «воин» и «сражение» изображались при помощи двух рук. Одна со щитом, другая с копьем. Но логография не могла указывать грамматической разницы между словами. И от этого страдала передача связей между понятиями. И дальше сама логограмма начала упрощаться, и начали выделяться главные знаки, которые, собственно говоря, и стали буквами. Вот этот процесс довольно сложный, и мне бы хотелось, чтобы не только филологи его изучали, или лингвисты. Он в действительности есть процесс развития человеческого мышления. И всякий раз, даже когда алфавит упрощался государством абсолютно искусственно, это на самом деле отвечало каким-то внутренним этапам развития языка. Грубо говоря, мне кажется, что даже упрощение, какие бы звуки мы при этом не теряли, это некая ситуация, в которой нуждалась коллективная народная бессознательная для высказывания своих мыслей. Вот этот сам этот переход, движение от предметного письма к алфавиту есть естественная и практически генетическая потребность человеческая, которая заключается в том, что человек хочет высказывать мысль на родном языке. Плохо или хорошо у него это получается. Между прочим, ну, наверное, для меня как бы объектом этого движения в конечном итоге становятся те самые 22 буквы, 22 знака самых древних, сакральных алфавитов угорицкой или финикийской письменности. Дальше следует одна сплошная и огромная и цветастая работа энтузиастов. Не совсем порой энтузиастов профессиональных и не совсем тех людей, с которыми полностью согласна академическая наука. Но, тем не менее, мне кажется, что вот в этой отчасти любительской, отчасти связанной со славянским возрождением, работах, исследованиях по изучению языка и азбуки скрывается мощнейшая потребность осознать свои собственные психические основы, свое собственное происхождение. Ведь в конце концов современный русский алфавит – это движение от «а» до «я». И это, наверное, в любом случае путь человеческой жизни. Мы ведь так обозначаем круг исследований, круг науки, круг познания, как движение от «а» до «я». А «я» — это по-прежнему «ас», «а», первая буква алфавита. И она по-прежнему обозначает «я». «Ас» — это «я». И это круговое движение от «а» до его зеркального отражения, до «я», какого-то другого, высшего «я», к которому, наверное, человек должен прийти в конце своей жизни. Я хорошо помню, какое впечатление на меня произвела книга Геннадия Длясина «Азбука Гермеса Трисмегиста». Автор, химик, увидел в привычной нам последовательности букв алфавита гармонию и ритм, которые присутствуют в периодической системе химических элементов. Кириллицу можно представить в виде закономерной системы, подмечая периодическое чередование гласных. Гласные «а», «е», «и», «о», «у», «ы» образуют основную группу такой системы. А согласные горизонтальные множества, например, А, Б, В, Г, Д, формируют периоды. Если выстроить буквы в алфавитной последовательности, но в форме круговой диаграммы, то легко обнаружить и периодичность, и симметрию расположения элементов букв. Подобно тому, как периодичность химической системы можно наглядно представить с помощью графиков тех или иных физико-химических свойств атомов и образуемых ими веществ. Наиболее четко эта периодичность и симметрия прослеживаются в тех вариантах кириллицы, как, собственно, любого другого алфавита, который получается, если считать за один элемент буквы «е», «ё», «и» и краткое, или шипящие «че», «ше» и «щ», расположить их вместе. И тогда вот и кириллица тоже вдруг оказывается алфавитом, состоящим из 22 главных элементов. И эти элементы с периодами очень точно соответствуют, например, возникновению последовательностей аминокислот в молекулах белка. И нельзя исключить, что когда мы говорим, И уж тем более, когда пишем, мы строго определенным образом формируем белки и другие химические соединения, которые работают в нашей нервной системе. Мы задаем алфавитом ее вибрации. И поэтому некоторые буквенные сочетания могут читаться как мантры. И более того, русский язык и русская азбука в некотором роде явление уникальное. Точно так же, как на санскрите звучание буквенных словосочетаний создает эффект мантры и способно изменить душевное состояние человека, а возможно и душевное состояние людей вокруг него. Поэтому мне кажется, что вообще не бывает искусственного языка. Ну, бывает язык неизученный, алфавит, который мы забыли. Еще одно уникальное свойство русского алфавита – это его акрофоничность. Своего рода это уникальное явление среди множества способов буквенного письма. Во-первых, русская азбука отличается практически совершенным воплощением принципа «один звук, одна буква». А во-вторых, она представляет собой идеографическое, иероглифическое послание, над которым можно размышлять. Здравствуйте, Нина Николаевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Каждой передаче вашей я отвечаю с огромной благодарностью. Спасибо вам большое. Вот вы что, о чем говорите? Об алфавите. Об азбуке. Об азбуке, да. Об азбуке. Так вот, я достаточно поздно как бы осознала значение нашей азбуки. Азбуди, веди, я буду знать, где добро есть. Представляете? Что? Представляете, мы просто начинаем, правда? Садимся. Да, из, и будем видеть, где добро есть знать. Да, вот, Нина Николаевна, Нина Николаевна, между прочим, из города Инта, из Коми. И многие сейчас вспомнят вот это. Азбуки веди, глаголь «добро есть». Да. А это наш как бы некий основной, буквально генетический звук души. Да. Ас — это я. Да. Б — это буки, буквы, сами буквы. Да. Веди — это буквы. Познал. Ведите, от знать, ведать. Я буквы познал. Да, ведать, знать, вести. И дальше я... просто переводится. Я знаю буквы. И дальше. Да. Глагол, слово. Не только изреченное, но и написанное. Угу. Добро есть. Добро – это достояние, нажитое богатство. Да? Добро. Добро. Да, есть – это третье лицо единственного числа от глагола «быть». Да. Берем и читаем. Глагол «добро есть». Слово – это достояние. Да. Я знаю букву. Это наше богатство. Слово – это достояние. И... никто не знает. Это Константин философ, или это послание нашего собственного бессознательного, уже существовавшее в языке и только выделенное святыми Кириллом и Мефодием из более древних обнаруженных ими письмен. Но тем не менее, удивительная штука. Славянская азбука, и это как бы одновременно, ну, чтобы было понятно всем, это и буквы, и букварь одновременно, потому что они сразу считаются в своем идеографическом значении. И первым, между прочим, был у нас такой, есть, я надеюсь, замечательный Ярослав Кеслер, музыкант, басист, певец, химик и автор работ в области истории и лингвистики. Конечно, в рамках вот этой самой для меня народной науки, науки потребностей, он абсолютно справедливо писал, что вот этот самый принцип акрофонии, он на самом деле... четко прослеживается только в иврите, первично. И, но, конечно, иврит, алфавит, азбука иврита не содержит в себе вот этого удивительного послания. Как бы прямой речи, направленной к человеку, который изучает алфавит. Между прочим, считается, что акрофоническое письмо легче изучать. И вот акрофония способствует быстрому обучению иммигрантов в Израиле. И можно сравнивать по принципу акрофоничности и узнать, что греки в определенной степени заимствовали принципы построения алфавита еврейского. И это автоматически значит, так как кириллица определенно имеет греческое, византийское происхождение и связь с греческим и византийским языком, то все эти языки связаны. Но удивительная вещь. У иудеев все названия букв – это имена существительные в единственном числе и именительном падеже. А вот среди названий 29 букв в славянской азбуке, по крайней мере, 7 глаголов. 4 в повелительном наклонении, 2 в единственном числе и 2 во множественном. Один глагол в неопределенной форме. Более того, там встречаются и местоимения, и наречия, и имена существительные во множественном числе. Ну, те же самые буки, люди, како, шта. Так что не знаю, искусственно или нет, или оно лежит, как вот Ярослав Кеслер пытался доказать. Ну, это, конечно, не его мысль, а моя. Или это поэтическое послание азбуки как раз и есть основа славянского национального характера. И мы жаль, что мы не расшифровываем ее каждый для себя и по-своему. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Город Сочи. Что скажете вы нам, Андрей, о азбуке, о славянском алфавите? Вы знаете, я вот сначала вот по графическому вот как бы изображению вот букв хочу сказать, что, знаете, вот заходишь в интернет, когда вот смотришь, ну, русскоязычные сайты, вот, и после этого заходишь на англоязычные сайты, например, да? Я не знаю, какой это вот, то ли это из-за букв, не знаю, скорее всего, это из-за букв, так. Но вот российский дизайн, российские сайты, они как-то, они какие-то мягкие, приятные, какие-то добрые, понимаете, я не знаю, ну там, если в содержание не вчитываться, конечно, там. Да, если просто не вчитываться в содержание, но буквы предназначены, да, именно для этого. Ну, я согласен, просто я сейчас графически имею в виду, дизайнерский, да, вот взгляд такой художника, вот. А английский, вот английский алфавит, он какой-то такой недружелюбный. Я не знаю, может, я привношу свои какие-то такие ощущения, но вот чисто по дизайну я вижу это так. Вот. И еще, знаете, вот о чем я думаю? О том, что Россия взяла вот этот алфавит, ну, грубо говоря, у этих греческих, я так понимаю, Кирилл и Мефодий, греческие монахи, они адаптировали греческие буквы для славян. Там очень сложно вот все, потому что на самом деле вот то, что называется кириллицей, ну, казалось бы, очевидно, в честь Кирилла. Mm-hmm. Считается, что не Кирилл вовсе создал, а это вот некая азбука, созданная другими людьми на основе византийского, в первую очередь, письма, а что Кирилл придумал глаголицу. Ну, вот это наиболее распространенная точка зрения. А глаголица, вообще, нужно говорить, как о виде письменности, видимо, отдельно, но как-то так. Ну и, в общем, все больше и больше исследователей из академической науки, в том числе, думают, что все-таки то, что делал Константин Философ, Кирилл, это было сделано на основе какой-то уже имеющейся письменности. И на основе этой письменности он добавил в нее греческих смысловых значений и таким образом создал алфавит. Но это, я прошу прощения у специалистов, потому что ни в какие 40 минут, конечно, не уложишь этот рассказ, никаким способом. Но дело все в том, что и тем не менее алфавит возник в некотором роде совершенно уникальный. Уникальный и в смысле вот этих вот множеств, напоминающих строение белка в нервной системе и уникальные с точки зрения своих вибраций и своего звучания. И поэтому, на самом деле, вот как бы создание языка Кириллом и Мефодием – это такое предание, такая теория, которая основана на двух житиях, ну, в общем, окончательных доказательств не имеющие, потому что, в общем, жития, они и есть жития, у них есть свои особенности. Вот. И поэтому наш алфавит – это такой свет, мерцающий в темноте, своего собственного происхождения, почти как человеческое сознание. И так интересно попробовать разобраться в этом каждому самостоятельно, потому что мне-то хочется всего-навсего подтолкнуть вас к изучению языка. Простите, пожалуйста, Андрей, я, как всегда, вас перебил. Да, и можно два слова еще сказать? Конечно, хоть четыре. Спасибо. И вот еще, знаете, у меня такая гипотеза есть, что... Ну, так как у славян вот были такие, ну, как сказать, от греческого, в частности, какие-то буквы, какие-то, да, вот элементы, ну, как, то, мне кажется, вот славяне переняли у греков еще вот принцип построения империи, там, Российской империи, в частности, да. То есть, вот, насколько я могу судить, то... греки строили свою империю как-то, ну, каким-то более таким мягким образом, нежели там римляне, да, древние римляне. Вот. И в России там, не знаю, сотни народов разных живет, да, то есть они не загонялись в резервации, там, как в Америке, там, индейцы, да. И империя строилась, но именно вот на каких-то таких мягких принципах, как бы вот, мне кажется. Так как то же самое, мне кажется, делали древние греки, когда они строили свою древнегреческую империю. Одним словом, Третий Рим, а четвертому не бывать. И. Ну, в общем, империя строилась, конечно, она всегда чувствовала себя наследницей Византии, христианского государства. Поэтому, да и вообще, без греческих влияний представить себе и русскую, и европейскую культуру в каких-то аспектах ее совершенно невозможно. Вот, я попробую, не знаю, что из этого получится. Итак, дальше. Расшифрованное послание алфавита и следующие буквы славянского алфавита. Мы дошли, доесть. Третье лицо единственного числа глагола «быть». Читаем следующая буква. Че, читаем. Глагол «доброесте». Слово – это достояние. Дальше следует «живите». Поведительное наклонение. Множественное число от «жить». Жить в труде, а не прозябать. Дальше «зело». Это буквы. Буквы. Усердно, с рвением. Дальше «земля». Планета. Планета. Дальше союз «и», дальше буква «и же», те, которые, они же, дальше слово «како», дальше буква «к», «како», «как», «подобно», «люди», «существа разумные», записывайте, потому что это довольно сложно разобрать. В общем, если мы в конечном итоге соберем... постепенное значение всех букв славянской азбуки, у нас получится примерно следующая фраза или послание. Азбуки Веды. Глагол «доброесте». «Живите зело, земля, и иже, как люди, мыслите наш вон покой». «Рцы» – слово «твердо». «Ук» – «ферет» – «хер». «Ци» – «черви», «шта» – «ера» – «юсь» – «яти». Очень сложно. Но если придать этому посланию современное звучание, то Кеслер перевел это так. Примерно так. Я знаю буквы. Письмо – это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте мироздание, несите слово убежденно. Знание – дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь. Это все, что я успеваю сказать. Ну, наверное, жалко посвящать азбуке одну только передачу. Поэтому о судьбах русского языка и русского алфавита давайте поговорим и в следующей программе тоже. Спокойной ночи. Мой букварь, мой друг надежный, расстаемся мы теперь. Новый мир большой и сложный для меня открыл ты дверь. Расстаемся с букварем, песню мы о нем поем. Расстаемся с букварем, песню мы о нем поем. Много радостных событий ты мне щедро подарил. К миру радостных открытий ты ступенькой послужил. Расстаемся с букварем.